Александра Шаповалова с мужем задержаны и дают показания», — объявил Карпухин, едва войдя. «Они пытались покинуть страну через финскую границу, но погранцы сработали четко, по нашей наводке. Кужелина попалась еще 3 дня назад, но я не сообщал вам, пока не вытряс из нее все до последнего слова. Теперь уже можно. С тех пор, как Петька освободил нас с Ларисой и Татьяной из горящего узилища, прошло около недели. Татьяна, несмотря на начавшиеся неожиданно схватки, дождалась приезда скорой помощи и благополучно родила мальчика. Я провела в больнице ровно сутки. Да и то лишь потому, что этого требовал Андрей. Он боялся, что потрясение может отрицательно сказаться на ребенке. Вернувшись домой, я обнаружила, что Дэн и Денис также находятся в больнице. Правда, Денис сбежал на следующий же день, а Дэну пришлось остаться еще на 3 суток. Теперь они оба были дома, и все это время мы напряженно ожидали новостей. И вот, наконец, Артем Иванович явился лично с результатами расследования. «Подумать только», — пробормотал Дэн. «Если бы им удалось уйти, они бы уже жарились на африканском солнышке». «Это точно», — подтвердил подполковник. «Их счета в России арестованы, но до тех, что в ЮАР, не добраться». «И много они награбили», — поинтересовался Денис. «Достаточно. Помимо квартиры в Кейптауне, у них есть домик в Болгарии и еще много чего». «Откуда такие бабки?» — спросил Андрей. «Трудно представить, чтобы за 2 года парочке удалось столько заработать. Ведь они принимали к себе тех, кому некуда было идти, не говоря уж о том, чтобы платить». Татьяна Цыпко была далеко не единственной, кто под давлением Александры переписал на супругов недвижимость. Большая часть женщин в общине были небогаты, но зато они являлись бесплатной рабочей силой. Шаповаловы тратили по минимуму, а получали в разы больше. За изделия, сработанные в Радунице, за выращенные там экологически чистые фрукты и овощи, которые Александра поставляла в самые дорогие магазины для толстосумов. Ну и, разумеется, ребятишки составляли самую большую долю доходов. Чего уж говорить, ведь на овощах и тряпичных куклах так не разживешься. «Значит, все-таки торговля детьми», — хлопнул себя по колену здоровой рукой Денис. «Ну, конечно». «И почему же до сих пор не возникало проблем?» — спросила я. «Как Радунице удалось продержаться так долго?» «Повезло, наверное», — пожал плечами Карпухин. «На самом деле у них уже давно хватило бы денег на безбедное существование, и семейство могло свернуть деятельность еще год назад, но жадность с одной стороны и жажда власти Александры с другой решили дело. Ей слишком понравилась роль царицы в созданном ею же маленьком царстве, и она не спешила с этой ролью расставаться. Однако первоначально целью Александры были только деньги. Однажды она едва не попала под суд, а ее последующие подвиги в роддоме положили конец медицинской карьере. Как раз в тот момент умерла тетка Александры, которую она почти не знала. Александра оказалась единственной наследницей и получила старый дом в поселке Чепцы. «Значит, выбор места для Радуницы не был случайным», — воскликнул Денис. «Отнюдь нет», — кивнул Карпухин. «Поначалу супруги намеревались продать дом. Однако потом Александре на глаза попался сад старика Зайца, который, несмотря на возраст, успешно выращивал потрясающие культуры, а также имел в собственности обширный участок плодородной земли с постройками. И тогда нашей изобретательной даме пришла в голову мудрая мысль окрутить старика». «В смысле окрутить? Она вышла за него замуж», — усмехнулся подполковник. «Замуж?» — не сдержала я изумленного возгласа. «Но ведь она уже была замужем за Шаповаловым. Старик об этом не знал. Александра представила мужа своим двоюродным братом. Затем она провернула аферу с утерей паспорта и получила новый, без штампа о браке. А Шаповалов что же, не возражал? Он всегда и во всем поддерживал свою хитроумную супругу, так как сам ничего собой не представлял. Александра стала по-соседски захаживать к зайцу, и он, старый холостяк, постепенно привык к ее присутствию. Единственным, кто догадывался о ее настоящих намерениях, был узбек Юра, проживавший со стариком. Пришлось от него избавиться. «Александра убила его?» — охнула я. «Полагаю, не она, а Сергей Усатов, с которым супруги свели близкое знакомство. Мужик готов на что угодно ради денег, и они быстро нашли общий язык. Кроме того, он служил в спецназе, откуда был уволен за драку с подчиненным, который едва не стал инвалидом. Таким образом, его навыки и жадность сослужили Шаповаловым службу. Хорошо, что Дэну с Денисом удалось узнать про зайца и узбека, ведь в противном случае эти два преступления так и остались бы нераскрытыми. Шаповаловы были уверены в своей безнаказанности. Однако, как только я намекнул муженьку, что в курсе, он тут же вывалил правду, боясь, что в убийствах старика и узбека обвинят его самого. «Как Усатов убил его?» — спросил Денис. «Ведь, по словам Акимыча, следов насилия на теле парня не обнаружили. Усатов влил в него литр водки, после чего прикопал в сугробе, так, чтобы тот не смог выбраться самостоятельно. Узбек не привык к алкоголю. Морозы стояли сильные, так что...» «Так он был еще жив?» Усатова это не смутило. «А старик?» — спросил Никита. «Как он умер?» «Официально пропал, а не умер», — уточнил подполковник. «Усатов пока не сознается, а Шаповалов и Александра, думаю, просто не желали знать. Но я не сомневаюсь, что заяц отправился туда же, куда и его работник. Едва Александра получила новый штамп в паспорте, как его законная жена. И что же, никто в поселке не знал об этом странном браке?» Удивленно поднял брови Андрей. Они зарегистрировались в райцентре, и Александра позаботилась о том, чтобы старик не успел никому рассказать, и она убедила его составить договор купли-продажи. «Зачем?» — удивился Дэн. «Ведь она получила бы все, как вдова». «Да, но для этого потребовалось бы доказать, что ее муж мертв», — пояснил подполковник. Всплыл бы вопрос о том, как он умер. Нет, ей было гораздо проще рассказывать всем, кто интересовался исчезновением старика, что заяц продал ей землю после несчастного случая с узбеком Юрой. Он якобы не мог в одиночку работать на земле и решил перебраться в город. Замужество требовалось ей лишь для того, чтобы заяц не заподозрил подвоха. Кому еще продавать имущество, как не родной женушке, такой заботливой и хозяйственной? Александра мотивировала свою просьбу тем, что у зайца есть дальние родственники, и они могут впоследствии претендовать на наследство. Дарственная могла вызвать подозрения, а вот продажу участка легко объяснить. Кроме того, к деду давно подкатывали с предложениями о продаже земли, и Александра боялась, что он может согласиться, особенно после пропажи своего помощника. Шаповаловы выглядели людьми респектабельными, да и в поселке знали, что они частенько захаживали к зайцу и помогали по хозяйству. Поэтому весть об отъезде старика и смене владельцев земли восприняли нормально. Через некоторое время Александра вырубила большую часть сада и выстроила на его земле несколько домишек, предназначенных для будущих прихожанок. Ее преступная мысль работала весьма продуктивно. Александра слишком долго проработала акушером-гинекологом, чтобы не знать, какое огромное количество женщин не хотят оставлять детей, даже отходив весь срок беременности. Она знала, что девушка, ее брата Тимура, работает в агентстве по усыновлению «Второй шанс» и решила, что сумеет отбить у них клиентов. В отличие от шанса, Александра действовала иначе. Кравчук обманывала клиенток, суля им золотые горы, а на деле отказываясь выплачивать деньги. Девушки не могли пойти в полицию, ведь тогда их обвинили бы в торговле детьми. Да и договор об усыновлении составлялся таким образом, что не предполагал денежного вознаграждения, только заботу о беременной, которую брали на себя будущие усыновители. А бабки целиком доставались агентству. Александра же предлагала другое. Тем, кто нуждался в убежище, на время беременности она его предоставляла. Женщины были уверены в том, что она тратит на их содержание гораздо больше денег, чем на самом деле. Александра постоянно напоминала им об этом. Тем, кто послабее, она внушила мысль о конце света. Благо, в последние несколько месяцев в СМИ только и разговоров было, что о пресловутом календаре индейцев майя и предсказаниях всяких там провидцев. Она демонстрировала фотографии новой общины, которая якобы строится в Сибири, где все они станут благоденствовать, когда остальной мир будет гореть в гиенне огненной, и которая на деле оказалась базой отдыха, не имеющей к Александре никакого отношения. Другие, хоть и не верили в конец света, были рады отсидеться в Радунице из-за того, что имели проблемы с законом, бывшими мужьями или просто не знали, куда податься с пузом, так как не могли ни от кого ожидать помощи и поддержки. «Неужели женщины легко отдавали своих детей?» — спросила я. Некоторые действительно были рады избавиться от них, и Александра сбывала их клиентам. Других приходилось обманывать. Александра рассказывала сказки о том, что детей потихоньку отправляют в Сибирь, в новый мир, и обещала матерям, что и они поедут следом. Большинство слепо доверяли своей гуру и даже мысли не допускали о том, что она может говорить неправду. Александра не собиралась сразу продавать детишек женщин, которые хотели оставить их себе. Во всяком случае, пока не клюнет жареный петух, не покушалась она и на платных клиенток. Это могло выйти боком. Просто так вышло, что наше расследование и деятельность адвоката Кочкиной сбили ее первоначальные планы, и Александре пришлось форсировать события, чтобы разом получить большие деньги и покончить с Радуницей. Главную роль тут сыграла Наталья. Поняв, что мы вот-вот раскроем схему аферы, она связалась с Александрой и предупредила ее. «Произошло это накануне вашей Агния поездки на рынок. Но ничто не предвещало такого поворота», — возразила я. «Если Александра спланировала побег накануне, почему все равно послала нас в райцентр? Все должно было идти как обычно», — объяснил Карпухин. «Никто не должен был догадаться о ее намерениях. Иначе могли возникнуть непредвиденные помехи. А Александра любит, чтобы все шло по плану. Она стремилась избежать паники в Радунице, которую непременно вызвало бы исчезновение детей. Александра на всякий случай велела дежурной сообщать всем интересующимся, что детишек срочно отправили в Сибирь. Но она надеялась, что успеет скрыться до того, как весть об этом распространится по всей общине. В конце концов, посещения яслей проходили под ее контролем, и матери привыкли сначала спрашивать разрешение на посещение собственных чад. Лариса попала туда в неурочное время, и дежурная, сама растерявшаяся из-за непонятных распоряжений начальницы, не препятствовала ей. «А сколько всего было детей?» — спросил Андрей. «Вместе с твоей внучкой 9 душ. Больше половины из них — отказники, и в отношении этих ребятишек никто не стал бы волноваться. Но Александра хотела выжить из ликвидации Радуницы по максимуму, поэтому забрала всех. Большинство были уже просватаны клиентам, и за несколько дней Шаповаловы надеялись всех пристроить. К счастью, нам удалось перехватить ребят по пути к заказчикам. «Как?» — спросил Денис. Любовница покойного Тимура, Наталья, не только переманивала из второго шанса беременных женщин, она еще и базу заказчиков им подчистила. Кравчук все никак понять не могла, куда деваются потенциальные клиенты, когда дело, можно сказать, уже на мази. От Натальи мы и узнали адреса. А кто и за что убил тех женщин, чьи тела обнаружили в лесу? Спросила я. Тоже Сергей. На нем только две смерти. Зайца и узбека Юры. Женщин убивала Полина. «Полина?» — вырвалась у меня. «А чего ты удивляешься?» — процедил сквозь зубы Андрей. «Она ведь и вас с Ларисой едва не угробила». Полину взяли благодаря все тому же дурачку Петьке, благослови его Бог. Ему вздумалось проверить, чего это мы с Ларисой так долго делаем в сарае. И он отправился на поиски. По пути повстречал Полину, бегущую от занимающегося огнем узилища. Возможно, Петька и не сообразил бы, что к чему, не попытайся Полина напасть на него, думая, что он бежит к нам на помощь. Она, конечно, деваха здоровая, но Петька все ж таки мужик, поэтому скрутил ее, и уж потом он кинулся к нам на выручку. Полина продолжал тем временем Карпухин. Свято уверовала в идею об общине в уединенном сибирском поселке. Она стала самой верной последовательницей своего гуру в лице Александры. Полина считала, что убивает неверных, тех, кто не желает мириться с порядками в роду Ниццы и хочет рассказать посторонним о ее деятельности и намерении перебраться в Сибирь в ожидании конца света. Александра постоянно вливала ей в уши россказни о том, как всевозможные злые силы пытаются воспрепятствовать их благополучному побегу от апокалипсиса. Полина даже не скрывает своего участия, твердя, что Александра хотела женщинам лишь добра, а они, твари неблагодарные, поставили под сомнение ее благие намерения. Именно эту версию выдвинула Александра, отдавая Полине распоряжение избавиться от бывших членов. То есть те женщины погибли не потому, что раскрыли ее аферу? Вовсе нет. Об этом никто не знал. Татьяна Цыпко случайно подслушала разговор Полины с Александрой о том, что требуется устранить Илону. Она тут же разыскала девушку и предупредила ее. Однако Татьяна не знала, что ее видели у кабинета Шаповаловой. Когда Илона, напуганная перспективой скорой смерти, сбежала, сразу стало ясно, кто слил информацию. «Но за что Александра хотела убить Илону?» — недоумевала я. «Вы уже знаете, что все имущество Шаповаловых было оформлено на мужа. Александра рассудила, что так будет безопаснее, ввиду того, что она уже имела проблемы с законом, хоть и под своей девичьей фамилией. Радуницу записали на любовницу Тимура, ее брата, чтобы ни одна ниточка, в случае чего, не вывела на Семагиных. Так вот, по документам, вкладами и заграничным имуществом владел Шаповалов, а он большой любитель женского пола и не умеет удерживать свое хозяйство в штанах. Радуница — настоящий цветник для такого, как он. И Александра пристально следила, чтобы супруг не загулял всерьез. Ее не оставляла мысль о том, что может найтись девица, которая захочет увести у нее мужа. А этого она допустить никак не могла. Ведь вместе с ним Александра потеряла бы все. Кроме того, он слишком много знал и мог оказаться опасен, если бы выбрался из-под ее контроля. На первую из таких опасных женщин, которым Шаповалов оказывал знаки внимания, Александра натравила Полину. Та не собиралась ее убивать, хотела лишь напугать. Но если верить Полине, произошел несчастный случай. Она испугалась преследования, а лед на озере оказался слишком тонким. Когда Шаповалов сорвался вторично, Полина задушила девушку, на этот раз намеренно. Для нее Александра и ее дело были спасением. «А Татьяна?» — спросил Денис. «Почему от нее не избавились?» Сначала Александра считала, что сумеет убедить Татьяну, что та все неправильно поняла. Кроме того, она надеялась, что Сергей отыщет в лесу Илону. Однако Татьяна, несмотря на то, что искренне верила в спасение, обещанное Александрой, оказалась крепче, чем та ожидала. Она даже успела связаться с матерью, хоть им и не дали завершить разговор. И это был уже третий сигнал к тому, что пора сматывать удочки. Третий перебила я. Ну да, вторым стал побег Илоны. А первым — дело, которое пыталось возбудить против Александры, адвокат Горина. Ее удалось запугать и временно устранить. Но побег Илоны ставил все дело под угрозу. Александра побоялась избавиться от Татьяны, еще и потому, что та не из бессемейных маргиналок. У нее была мать. Благодаря Ларисе женщине удалось поговорить с ней по телефону. И к чести Татьяны, несмотря на ужас, испытываемый перед Александрой, она не выдала дочку Андрея. Думаю, только благодаря этому факту и Лариса, и Агния остались живы. Я сглотнула неприятный комок, застрявший в горле при этих словах Карпухина. В самом деле, я до сих пор не вполне осознавала, как близка была к смерти. «А кто же убил Тимура Семагина?» — неожиданно задал вопрос Дэн. «Он-то каким боком причастен к делу Радуницы? Помимо того факта, конечно, что являлся братом Александры. Хоть кто-то помнит, с чего все началось», — похвалил подполковник. «Дело в том, что Тимуру всегда казалось, что сестрица держит его на расстоянии от большого дела. Семагин занимался тем, что выполнял мелкие поручения Александры, и вскоре эта роль перестала его устраивать. И тогда Тимур решил заняться собственным бизнесом, предположила я». «Верно», — кивнул Карпухин. «Понимая, что один не справится, он вовлек в свою схему пособника. Шутова», — подсказал Андрей, — «его самого». Шутов не имел отношения к медицине, зато был докой в электронике. Именно он обеспечивал техническую сторону мошеннической схемы, и благодаря ему старики разговаривали со своими докторами из поликлиники. Они верили, что советы, получаемые по телефону, дают их лечащие врачи, поэтому и покупали лекарства у Семагина, причем некоторые по нескольку раз. Кстати, Шутов же и сайт для Радуницы оформлял, и форум Липовый поддерживал. Его уже задержали. Парень у матери в деревне отсиживался, ждал, пока все уляжется. Дэн, Шурка и Денисом его здорово напугали. Между прочим, он даже о смерти Семагина только от нас узнал. «Значит, Шутов не имел к ней отношения?» — спросила я. «Шутов ни при чем. Семагина убил Шаповалов. Тимур был запасным игроком. Его начальник сказал, что парень в последнее время выглядел плохо, ходил с красными глазами, сонный и похожий на сомнамбулу. Я тогда решил, что он подсел на наркоту. Но Кадреску, проводивший повторное вскрытие, мою теорию опроверг. Опрошенные соседи Семагина отметили, что Тимур часто являлся домой под утро. Что может делать по ночам мужчина, если возвращается трезвым? И что же, — поинтересовался Дэн. Мы выяснили, что Семагин играл в игровых автоматах. Иногда за одну ночь он просаживал по 30-50 тысяч, и с каждым днем его страсть только усугублялась. Потому-то Александра, зная об увлечении братца, и старалась держать его подальше от Радуницы. «Значит, ему постоянно требовались деньги», — констатировал Андрей. «Так и есть», — подтвердил Карпухин. «И заработки путем мошенничества служили отличным подспорьем. Ведь на стипендию ординатора не пошикуешь». Незадолго до смерти Семагин в очередной раз жаловался сестрице на свою горькую долю и буквально выпросил у нее дарственную на часть квартиры Татьяны Цыпко. Под влиянием Александры, которое, надо признать, было едва ли не гипнотическим, по крайней мере для некоторых, особо впечатлительных членов общины, Татьяна оформила на нее документы. Александра же, в свою очередь, переоформила их на брата, просто чтобы он отстал. Однако ей не удалось скрыть этот факт от мужа и без того недолюбливавшего Шурина. Шаповалов считал Семагина слабым звеном в их преступной цепи и много раз убеждал Александру вовсе выкинуть его из дела. Однако парень знал так много, что это было опасно. Что, если бы Тимуру вздумалось в отместку выдать родичей? Кстати, он угрожал так и поступить, потому-то Александра и сломалась. Но она поставила брату условие не пытаться продать долю Татьяны в ближайший год. «Правильно», — кивнул Дэн, «ведь в этом случае об афере могли узнать раньше времени, а по прошествии года никто бы и не вспомнил о Радунице. Но неужели они думали, что Татьяна, вернувшись к матери, не поймет, что произошло? Во-первых, если бы не Буча, поднятая Агнией и адвокатом Кочкиной, — сказал Карпухин, — Радуница могла бы еще какое-то время просуществовать, и, возможно, Цыпко оставалась бы там до последнего. Однако с тех пор, как она узнала об Илоне, отпускать ее было опасно. Так женщина и оказалась в подвале. Во-вторых, Александра с мужем все равно собирались свинтить, ведь они нажили нечестным путем достаточно для безбедного существования за морями-океанами. Так что подельники искренне верили в собственную безнаказанность. А что потом станет делать Цыпко, их не заботило. «Так почему все-таки умер Семагин?» — нетерпеливо спросила я. Он нарушил обещание. Наши Робин-Гуды перекрыли ему источник дохода, а долг, на который парень играл, никуда не делся. Я выяснил, что Семагин задолжал владельцам игрового клуба больше 500 000 рублей. «Ого!» — одновременно присвистнули парни. «И не говорите», — поддержал Карпухин. Вот тогда-то он и пустил в ход документы, которые передала ему Александра. На фоне назревавшего скандала с Кочкиной, а также побега Илоны, стало ясно, что дело Радуницы в опасности. Узнав о том, что Шурин продал долю в квартире Цыпко, Шаповалов пришел в ярость и отправился разбираться с родственником. Они поскандалили, подрались, и, если верить Шаповалову, Семагин ударился головой о стеклянный журнальный столик. Шаповалову ничего не оставалось, как вывести тело и бросить в переулки. Он надеялся, что, узнав о долгах Тимура, полиция решит, что его грохнул кто-то из кредиторов. Надо сказать, поначалу мы так и подумали, но потом, когда обнаружилась связь Семагина с Александрой, стали копать дальше. «И раскопали», — подытожил Андрей, переведя взгляд на меня. «Одно преступление тянет за собой другое. И почему так всегда получается? Потому что невозможно полностью упрятать все концы в воду», — ответил Карпухин. «Какой-нибудь маленький, на первый взгляд, незначительный кончик все равно вылезет наружу. И если кто-то окажется наблюдательным и потянет за него, на поверхность может всплыть целый айсберг. А как же та девушка, которая ушла из Радуницы?» — спросил Дэн. «Ну, о которой дед Акимыч рассказывал».